По случаю 22-летия со дня кончины Ким Ир Сена, в Нигерии, Танзании, Гвине и Эфиопии прошли собрания по воспоминанию о нем. В Финляндии и Германии семинары по его заслугам, а в Мексике и Южноафриканской республике публичная лекция и кинопросмотр. На мероприятиях присутствовали представители разных кругов и жители данных стран. На семинаре, проходившем в Финляндии, было принято письмо в адрес Ким Чен Ына.